Очередная пауза. «Ну, а потом что?» — подтолкнул его Думинг. «Потом? Ну, что, по-твоему, могло произойти? Я уехал учиться. Начался семестр. Написал ей кучу писем, но ни одного ответа не получил. Может, они не дошли, а может, почту там в горах съедают. На следующий год все лето я учился и приехать не смог. Так я туда и не вернулся. Экзамены и все прочее. Наверное, она уже умерла или стала толстой бабулькой с дюжиной внучков. Эх, а ведь женился бы на ней, не задумываясь. Не задумываясь. Чудакулли почесал в затылке. Ха! Вспомнить бы еще, как ее звали. Он вытянулся и положил ноги на казначея. «Забавно», — задумчиво промолвил он. «Никак не могу припомнить ее имя. Ха! А ведь так бегала! Запросто лошадь могла обогнать!» «Кошелек или жизнь?» Карета с грохотом остановилась. Чудакулли открыл один глаз. «В чем дело?» Думинг очнулся от мечтаний о губах, похожих на горные ручьи, и выглянул в окно. «Кажется, — сказал он, — на нас напал какой-то очень маленький разбойник». Кучер, прищурившись, всмотрелся в крошечную фигурку на дороге. Под таким углом грабителя почти не было видно, из-за маленького роста и широкополой шляпы. В общем, разбойник больше смахивал на элегантно одетый гриб с пером в шляпке. «Приношу свои извинения», — учтиво поклонился очень маленький разбойник. «Но я несколько стеснен в средствах». Кучер вздохнул и отпустил вожжи. Надлежащим образом обставленные налеты гильдии разбойников и бандитов — это одно, но подчиняться требованиям какого-то проходимца с большой дороги, который едва достает вам до пояса и не вооружен даже элементарным арбалетом... «Ах ты, мелкая сволочь!» — сказал кучер. «Да я тебе сейчас башку снесу!» Он вгляделся в фигурку. «Что это там у тебя на спине? Горб никак!» «А, ты, должно быть, заметил стремянку!» — кивнул маленький разбойник. «Что ж, позволь, я ее продемонстрирую!» «Что там происходит?» — спросил Чудакулли. «Хм, гном поднялся по маленькой стремянке и пинком сбросил кучера на середину дороги», — обрисовал ситуацию Думинг. «Такое не каждый день увидишь», — признал Чудакулли. Он выглядел вполне счастливым. До этого момента путешествие не было богато на приключения. «А сейчас он направляется к нам». «Прекрасненько». Разбойник перешагнул через стонущего кучера и зашагал к двери кареты, волоча за собой стремянку. «Кошелек или прошу меня простить?» Резко распахнув дверь, начал было он. Вспышка октаринового пламени сорвала с него шляпу. Выражение лица гнома ни чуточки не изменилось. «Я все понял. Можно я несколько перефразирую требования?» Чудакулли смерил хорошо одетого незнакомца внимательным взглядом. Впрочем, внимание потребовалось совсем чуть, поскольку замеры быстро закончились. «А ты не похож на гнома», — произнес он наконец. «Ну, если не считать твоего роста, конечно». «Не похож на гнома, если не считать роста?» «Раз ты гном, то где твой шлем и железные сапоги?» — резонно возразил Чудакулли. Гном поклонился и элегантно извлек из грязного, но отделанного кружевами рукава какую-то полоску картона. «Моя визитная карточка», — пояснил он. Карточка гласила: «Джиамо Казанунда, второй лучший в мире любовник. Покой нам только снится. Искуснейший фехтовальщик, солдат удачи, бессовестный лжец, ремонт стремянок». Думинг выглянул из-за плеча Чудакулли. «А ты что, действительно бессовестный лжец?» «Нет». «Кстати, тут нигде не написано, что ты к тому же грабишь кареты». «К сожалению, некоторое время назад на меня напали разбойники, и я теперь вынужден...» «Но тут говорится», — перебил Чудакулли, — «что ты искуснейший фехтовальщик». «У них был численный перевес». И сколько же их было? 3 миллиона. Залазь, махнул рукой Чудакулли. Казанунда забросил в карету стремянку, но потом вгляделся в темноту. «У вас там что, орангутан?» — удивился он. «Он самый». Библиотекарь приоткрыл один глаз. «А как же запах?» «Не стесняйся, ему все равно».